И от такого предложения отказываться было никак нельзя, ведь сделай мы так, и это будет серьезным оскорблением с нашей стороны. Но опять же, я прекрасно осознавал, что это какая-то явная уловка, и судя по тому, что я чувствую своим астральным восприятием, Ли не намерен устанавливать между своим наследником и нами такой прочной, неразрывной магической связи. Отсюда вопрос, на кой хрен тогда он озвучил сие предложение? Мы с радостью встанем за спиной вашего сына и поможем ему на пути освоения магии и становления достойным своего клана наследником. Тогда предлагаю не затягивать и совершить ритуал хранителя немедля. Я взял на себя смелость приказать заблаговременно подготовить все необходимое к данному действу. Так что если мы сейчас же отправимся в ритуальный зал, то успеем вернуться обратно на террасу до начала представления, которое покажут наши иллюзионисты. Согласны? Хех. Ну теперь кое-что стало понятным. Нас зачем-то собираются оградить от предстоящей расправы над неугодными, которая вот-вот случится. Интересно, с какой же целью мы потребовали и почему наше устранение ему невыгодно? Отставлять нас в живых для него огромный риск и глупость. Запереть же нас надолго в своих казематах он также не сможет. Матиус ведь быстро здесь шороху наведет. Хорошо, озвучил я за себя и Дору наше согласие наследнику Чанг. Тогда прошу вас следовать за мной. Манерно поведя рукой в сторону замка, с непомерным опломбом, он пригласил нас следовать за собой. Дедушке же ничего не оставалось, как остаться одному. В данном случае, ритуал магического крестничества, как и прочие родовые или же связанные с иного рода обретением мистических уз, являлся интимным и не допускал присутствия на нем посторонних, кто никоим образом не участвует в самом действии проводимого обряда. Требовалось таинство. Умный ход. Я бы и сам, наверное, лучше причины не подобрал, окажись в подобной ситуации. Предложением становления крестными своего сына, Ли припер нас к стенке, не дав возможности без нанесения оскорбления его клану и полного разрыва отношений, отказаться от подобной чести. И тем самым наследник Чанг сумел разлучить нас временно с дедом и вывести из опасной зоны, к которой уже начали стягиваться боевики. Следуя со своей благоверной, которая держалась за мою согнутую в локте руку, за ускорившимся Ли, мы миновали уже с десяток коридор явно не предназначенных для кого ни попадя, а только лишь для внутреннего пользования доверенных членов клана, покуда не уперлись в тупик. Впрочем, тупиковым этот коридорчик мог показаться только обывателю. В астральном восприятии стена, которая преграждала наш путь, отсутствовала, а то, что мы видели, было лишь плотной иллюзией. А пока наследник Чанг колдовал над ней, я осмотрел Дору, воспользовавшись всеми имеющимися и доступными способами. Глянул на нее через астральное восприятие и просканировал своим вампирским даром. За весь вечер, она, дай Боже, всего десятком слов со мной обменялась, и пусть своего волнения она нам не демонстрировала, но оно определенно у нее присутствовало. Я бы даже сказал, что это был страх. Девушка сильно переживала за нас и дальнейшее развитие событий. Даже несмотря на то, что Дора, как никто другой на этом свете, была осведомлена о моих истинных силах и могуществе, она, додрожив в коленях, боялась меня потерять и старалась гнать от себя эти мысли подальше. Впрочем, скрывала она это превосходно, и никто бы, глядя сейчас на спокойное, холодное выражение ее лица, не подумал бы, что девушка о чем-то волнуется и вообще способна испытывать хоть какие-то эмоции. Прямо-таки снежная королева. А пока я незримо для окружающих любовался своей женой и восхищался ее достижениями, Лид активировал плотную иллюзию, и перед нами открылся вход в пространственную аномалию, войдя в которую я ощутил, как мы переместились и оказались совсем рядом с помещением, в котором был заключен Чен Чанг. Вам оказана великая честь, и сейчас вы сможете увидеть сокровищницу нашего клана. Путь в ритуальный зал пролегает через нее. Наследник Чанг был воодушевлен, уже мысленно потирая руки, так как считал, что без пяти минут как он уже стал полноправным главой клана. По крайней мере, именно такое впечатление у меня сложилось, судя по состоянию эмоциональной и ментальной сферы Ли. Магнус, это ведь сфера мудреца. Впервые за сегодня Дора продемонстрировала живость эмоций, выраженные в неподдельном удивлении, и это еще мягко сказано. Впрочем, я тоже от нее недалеко ушел и также сейчас охреневал. Мы переместились в огромный зал, в котором, в основном вдоль стен, стояло очень много постаментов. Но наше внимание привлек центральный, на котором находилась одна из регалий императорской власти Поднебесной. Верно, это именно она, также известная в Китае как мудрость и благословение Хуанди. Моего ответа нимфа не дождалась, так как меня опередили. Хотя, признаться, я удивлен, что вам о ней было известно. Можете подойти поближе, если вам, конечно, любопытно. Дважды нам предлагать не пришлось, и уже через несколько секунд мы разглядывали перламутровую сферу размером чуть больше теннисного мячика, которая парила над постаментом и излучала пьянящее, притягательное сияние. Хотелось к ней прикоснуться, взять в свою руку, и лишь с огромным напряжением своих ментальных сил и воли мне удалось устоять перед соблазном сделать это. Кто бы мог подумать, что чанги располагают таким невероятным сокровищем. Поразительно, я столько раз бывавший на территории клана Чанг и думавший, что давно как разведал каждый уголок здесь, узнал о наличии этого артефакта только сейчас. Но оглядевшись в астральном восприятии, я понял, почему так получилось. Непосредственно сама комната, в которой располагалась сокровищница, находилась в смежном пространстве и была защищена таким образом, что даже моей чувствительности и способности было недостаточно, дабы преодолеть здешние защитные и скрывающие барьеры. Над системой безопасности данной локации поработал кто-то явно на порядок круче всех видимых ранее мастеров печати, которые мне уже встречались среди чангов. И только оказавшись внутри охранного периметра, я получил доступ к астральному содержимому этого пространства. Но откуда? Это ведь достояние императорских династий. Но когда я решил прояснить данный момент и узнать о том, каким образом этот артефакт оказался в руках клана Чанг, наследник Ли показал свое истинное лицо. В одно мгновение от артефакта на его руке в виде кольца в двух направлениях отправилось два ментоинформационных пакета данных. И если первый предназначался для активации систем безопасности комнаты, после чего мы оказались заключены в сферы, состоящие из концентрированной, нейтральной им концептуальной астральной энергии, то второй ушел за границы сокровищницы и должен был пробудить големов, которые находились под открытым небом, в непосредственной близости от гостей сегодняшнего празднества, что дожидались начала фейерверка и иллюзорного представления. «Не дергайся, родная, это лишнее», — предостерег я Дору от противодействия заключению. Я надеялся, что окрыленный успехом Ли не удержит своего языка и сболтнет что-нибудь интересное, ведь все карикатурные злодеи этим грешат. А наследник Чанг в моем представлении выглядел именно таким персонажем. Его развращенность и порочность были столь велики, что это оказалось отражено в его астральной оболочке, которую я мог наблюдать. Какая выдержка! А ты не такое ничтожество, как я о тебе думал ранее. И что, даже не спросишь меня, зачем я все это сделал? Повел он в воздухе кистью руки, очерчивая астральную сферу, в которой мы словно застыли, словно мошка в янтаре, при этом глядя на нас с брезгливостью. Выглядели же мы со стороны как репродукция витрувианского человека да Винчи, распластанные в форме звезды, когда лишь ступни, запястья рук и голова находились вне сферы, удерживающей нас. Зачем спрашивать очевидное? Скорее всего, мы тебе зачем-то очень сильно понадобились. Меня больше интересует другое. «Где сейчас мистер Чен? Ты его уже устранил?» Мистическая конструкция астральной сферы была прочна, но сомнений в том, что мне окажется под силу ее распылить, у меня не было. Да даже Дора смогла бы самостоятельно из нее выбраться, но делать мы этого не стало. Хотелось послушать, что нам расскажет Ли. К слову, как только активировался предельный протокол защиты сокровищницы, в ней сработал астральный подавитель, отрицающий магию, и покуда он функционирует, творить классическое волшебство в этом помещении было невозможно. Странно. Тебя сейчас больше беспокоит судьба моего отца, нежели своя собственная и твоей жены. Ты дурак, ну раз мы все еще живы, то убивать нас прямо сейчас ты не собираешься. Так-то, конечно, бы хотелось узнать о твоих планах и на наш счет, но вряд ли ты будешь откровенничать по данному вопросу. Ну так что там с твоим отцом? С отцом? Да что с ним сделается? Жив-здоров. Хи-хи. Глумливо издал он смешок, правда ненадолго. И уж если он так для вас важен, то я даже предоставляю вам возможность пообщаться с ним перед смертью. Очередная команда посредством артефактного кольца, который очевидно является пультом управления функционалом сокровищницы, и участок стены справа от нас становится прозрачным, и нашему взгляду открывается вид на скованного и подвешенного мистера Чена. «Идиот, какой же ты идиот, сын!» В сердцах, в голосе и упаденчески воскликнул мистер Чанг буквально сразу же, как только увидел меня и Дору скованными. «Заткнись, старый маразматик, ты уже всем в клане надоел. Из-за твоей нерешительности, граничащей с трусостью, мы уже который десяток лет топчемся на месте. У меня не было другого выхода, кроме как взять власть в свои руки и наконец-таки заняться решением наших проблем. Истерично и с надрывом провопил на одном дыхании свой ответ Ли. То, что дурак, согласен, не углядел за тобой и твоим воспитанием. Мало того, что затеваемый тобой переворот сократит численность нашего клана. Без крови ведь не обойдется, так как ни один здравомыслящий член клана не пойдет за тобой. Но будто бы этого оказалось недостаточно, ты, выкидыш ослицы, перечеркнул любую возможность сохранить хоть что-то от нашего клана, когда похитил Магнуса и Нимфодору, и по щекам пожилого азиата покатились слезы. О чем ты вообще? Уже через несколько минут эти два лавая станут послушными собачками. Или ты думаешь, я просто так их привел в сокровищницу? Уж явно не для того, чтобы показать им тебя. Говоря же все это отцу, Ли последовал к постаменту, на котором лежали небольшие, с ладонь размером, листы пергамента. Ты, видимо, уже понял, что я собираюсь с ними сделать. Увидев, как вытянулось в ужасе лицо отца, довольно протянул этот ублюдок, решивший пойти по головам родичей, лишь бы потешить собственные амбиции. Нет, тварь, ты хоть понимаешь, что с тобой и твоими людьми сделают, когда правда вскроется? Мы с Дарой не вступали в словесную перепалку чангов, а лишь внимательно слушали. А еще, я не прекращал за наблюдением происходящего снаружи. Как только Ли отправил сигнал к активации големов, я тут же начал тянуть из них жертвенную силу. Моя кровушка, пущенная на пол еще в банкетном зале, уже пометила каждую из каменных скульптур, отчего никаких сложностей с установлением канала, по которому я вытягивал из артефактов энергию, не возникло. Там уже вовсю шла веселуха, в которой мой дед принимал активное участие и совместно со сторонники чинодавили сопляков, решивших поддержать Ли. Революционеры ведь делали основную ставку на големов, только в итоге никакой помощи от них не дождались. После того, как вытянул из них жизненную энергию, я нарушил целостность структуры астральных механизмов, и сейчас они представляли из себя недееспособных каменных истуканов. Решил не рушить их окончательно. Мною уже было принято решение, как поступить с китайцами, и в этих планах не было места их дальнейшему ослаблению или же полному уничтожению. Так что големы им еще понадобятся. Это невозможно. Никто и никогда не узнает, что Магнус и Нимфодор с сегодняшнего дня будут моим питомцами. Сами они об этом точно никому не проболтаются, ведь еще не было случая, чтобы имперская печать раба дала сбой и не сработала. А ты уже сегодня сгоришь в очистительном пламени ритуала, который поможет мне избавиться от проклятия одного наследника. Столько торжества и непоколебимой уверенности в собственном превосходстве излучал этот напыщенный индюк, что мне с трудом удавалось давить у себя улыбку и поддерживать рожу хмурой. Идиот, мальчишка является побратимом магистра Белуссия, а он точно сумеет распознать на своем родиче печать раба. Об этом можешь не волноваться. Сарказм, звучащий в его словах, можно было намазать на хлеб, столь материальным он был. Да и чего тебе переживать, это уже не твоя проблема, ведь ты без пяти минут труп. А затем последовал очередной театральный взмах рукой, после которого произошла очередная игра с пространством. Я буквально всем своим естеством ощущал, как наша комната, словно одна из деталей кубика Рубика, смещается и сближается с еще одной локацией сродни той, в которой мы сейчас находились, но расположенной где-то очень глубоко под землей. Перемещение происходило очень стремительно, всего мгновение, и вот уже стена по левую руку от нас, завязнувших в ловушке, исчезает, а по ту сторону мы смогли увидеть классический, в моем понимании, ритуальный зал, жертвенный алтарь, жаровни по углам, каменный пол, стен и такой же купольный потолок. И что любопытно, там нас уже дожидалось пятеро волшебников. Причем я их узнал, собственно, как и моя женушка. Это были те самые ублюдки, которые напали на мою возлюбленную весной, когда я был на излечении у Салима в Африке. Так значит, это было твоих рук дел, Ли, утвердительно молвил я. Но меня больше всего интересует другое. Было ли об этом известно вам, Чен Чанг? Когда пожилой и плененный глава клана Чанг услышал вопрос Магнуса, обращенный к нему, он уже будучи практически полностью сломленным и сдавшимся, принявшим свою судьбу быть сегодня убитым, вдруг ощутил странное. Он каким-то внутренним чутьем ощутил, что именно сейчас решается не только его судьба, но и судьба всего клана Чанг, и от его ответа будет зависеть, просуществует он хоть сколько-то еще на этом свете. Глядя же сейчас в глаза юноши, он видел в них уже занесенный карающий меч. Нет, не знал. с волнением, но при этом честно, прозвучал ответ Чина. Ну вроде как не соврал. По крайней мере я не распознал в его словах лжи, да и астральный дух Чина это подтверждал. А это означает, что с тобой можно иметь дело. Почему ты еще не поработил этих молокососов? Чем ты все это время вообще занимался? Опять небось разглагольствовал о своей исключительности? Голос лидера пятерки волшебников, что дожидались нас в ритуальном зале, был очень неприятным, каким-то механическим. Ну судя по тому, какого качества на них экипировка, а она была выше всяческих похвал, было бы странным, если бы на балаклавах, которые скрывают их лица, не было бы зачарования искажающего голос и таким образом должного обезопасить их от раскрытия. А еще я обратил внимание, что они полностью неощутимы в энергетическом восприятии. Только сейсмочувствительность реагировала на давление, которое их тела оказывали на поверхность пола. Но опять же, даже оно, но нет-нет, а с Баилой периодически пятерка волшебники в этой вариации моего зрения также ненадолго, да исчезала. Немного ли ты о себе возомнил? Знай свое место, Шавка. Ты всего лишь инструмент, который предоставил мне твой господин для выполнения некоторых заданий и помощи в моих делах. Ли явно хотел приструнить не в меру разговорчивых боевиков, вот только выходило это у него хреново. Речь наследника Чанг звучала очень неубедительно, и я ощущал его гипертрофированный, липкий страх перед пятеркой ниндзя. И только его гордыня из песни давали идиоту прикусить свой язык, ведь даже перед нами, кого в скором времени он собирался сделать безвольным рабами, а отца вовсе устранить, он не хотел терять собственного лица. Короче говоря, парень оказался перед дилеммой, как бы ему ответить колко, но при этом не столь дерзко, дабы не получить жесткую ответку и не схлопотать по роже. Довольно тихо, но при этом очень весомо прозвучал мой голос. А все потому, что я концентрировал в теле нейтральную астральную энергию, не придавая той никакого стихийного окраса, дабы не повредить содержимое сокровищницы. Дора, прикроешь Чина. Мои слова привлекли внимание озлобленного Ли боевиков, но если последний глупо взирал на меня, смотря как на идиота, то ниндзя мгновенно насторожились и приготовились к любого рода неожиданностям, незамедлительно заняв оборонительно-выжидающую позицию, что лучше любых слов говорит о них, как о профессионалах. «Хорошо», — прозвучал наряженный голосок Доры, а следом раздался громкий хлопок от разлетевшихся астральных сфер, в которых мы до недавнего времени находились. Как только мы оказались на свободе, я, не желая затягивать сражение, ударил по шести целям каскадом астральных техник двух стихий, огня и воздуха. Пятерку ниндзя я воспламенил, применив синий огонь, но этого мне показалось мало, и я создал вокруг вспыхнувших противников небольшие смерчи, которые нагнетали в пламя кислород из воздуха, тем самым еще сильнее его распаляя и не оставляя шанса доморощенным ниндзя пережить мою атаку. Я ведь обещал себе, что заставлю этих тварей страдать. Прощать им нападение на свою жену, я был не намерен, и никакого снисхождения им ждать не приходилось. А так как это были профессионалы своего дела, я был практически уверен, что обязательно имеющиеся при них защитные артефакты будут способны некоторое время сдерживать пламя. И я убедился в своих предположениях, ведь будь все иначе, огонь бы в мгновение ока их испепелил, а ублюдки все еще полыхают ослепительным пламенем и даже не думают сгорать. Зато с наследником Чанг все получилось легко и просто. Убивать его я не хотел, ведь нужно было еще раз спросить засранца и выведать у того некоторые подробности. Например, кто такие эти неубившки-ниндзя, которые все никак не сгорят. И именно по этой причине мне пришлось использовать другой способ выведения его из строя. Атаковал я этого идиота при помощи четырех плазменных слэшей, которые отрезали ему запястья, рук и ноги по колено, а заодно прижгли раны, дабы тварь не сдохла от потери крови. А покуда я разбирался с противниками, Дора, не отрывая взгляда от моей расправы над ними, длинным и стремительным прыжком сблизилась с Чином и воздвигла перед собой каменную стену, которая отрезала камеру заключения главы клана Чанг от сокровищницы и, соответственно, от места боя. Хотя какой еще бой? Не думаю, что у моих противников имеются в наличии защитные артефакты эпического ранга, а это значит уже совсем скоро все закончится. Минуло целых 5 секунд, прежде чем мои астральные техники взяли вверх над противником. Сокровищницу огласил душераздирающий крик обратившихся в пепел четверых моих соперников, и только один из них все никак не желал подыхать. А ведь я не прекращал нагнетать астральную энергию в свои техники и усиливать пламя. Но затем случилась дичь. Объятая пламенем фигура главного из пятерки ниндзя вдруг взорвалась, расплескав в сторону пламя и разрушая ветряной смерч. Эта тварь оказалась магом крови. Понял же это я по разлетевшейся во все стороны кровавой взвеси, что ранее, по всей видимости, выполняла роль кровавого щита, который был намеренно взорван и тем самым скидывал с моей цели пламя. Все произошло настолько стремительно и быстро, что я с трудом успел среагировать на занесенный над моей головой кровавый клинок, который держал в руках кровосос. Твою мать, откуда, блять, тут взялся высший вампир? Пронеслась в моем сознании судорожная мысль, когда тело практически без понуканий разума действовало на рефлексах и выставило навстречу алому клинку кровососа мой собственный, из гоблинской стали, который я призвал из браслета на руке. Глава 42. Торжество подходит к завершению. Часть 2. Твою мать, откуда, блять, тут взялся высший вампир? Пронеслась в моем сознании судорожная мысль, когда тело практически без понуканий разума действовало на рефлексах и выставило навстречу алому клинку кровососа мой собственный, из гоблинской стали, который я призвал из браслета на руке. Удар у твари был столь чудовищной силы, что меня словно пушинку буквально сдуло, и я на огромной скорости влетел спиной в стену, за которой прятались Дора и Чен. А дальше события стали развиваться еще стремительнее и понеслись вскачь. Кровосос никак не ожидал, что у меня окажется достаточно скорости реакции, дабы среагировать на его атаку, а также проигнорировать удар спиной о каменную стену, от которого содрогнулось все помещение и который вообще никак мне не повредил. А он ведь явно надеялся хотя бы на мою кратковременную дезориентацию. И за то, что этого не случилось, спасибо моей новой конституции тела драконорожденного, что на порядок превосходило обычную человеческую, так что подобные перегрузки и столкновения мне были нипочем. А как только до высшего вампира дошло, что я ни в чем не уступаю ему в своих физических параметрах и меня грубой мощью не задавить, кровосос применил к себе магию крови, что рывком и на порядок усилила тварь, после чего эта сука взвинтили втрое свой напор, набросившись на меня с целью покрошить своими кровавыми клинками. Вот только и у меня был в рукаве подобный козырь, а с учетом того, что жизненной силы во мне плескалось через край, имелся собственный резерв, а также заемный, что я вытянул из големов и который никак не перегружал мои энергетические резервы, ведь такова особенность демонического, вампирского наследия, то даже при всех стараниях противника, ему не удалось меня превзойти в грубой силе и скорости. За каких-то полторы минуты мы сошлись в разменах ударами сотню раз, и каждая такая встреча сопровождалась десятком обменов атаками клинками, которые в итоге нам удавалось парировать. Ни вампиру, ни мне так и не удалось познакомить свои клинки с плотью оппонента. Мне очень повезло, что я хоть чуть-чуть, но превосходил своего соперника в физухе, ведь иначе он точно бы отчекрыжил мне голову или какую-нибудь другую часть тела. Данный высший вампир на голову превосходил меня в мастерстве боя с холодным оружием, но из-за имеющейся разницы в силе, ему никак не удавалось реализовать это свое превосходство и преимущество надо мной. Я за это время успел спустить уже треть имеющегося заемного резерва жертвенной, жизненной силы, который вытянул из големов клана Чанг, и, наверное, бы мне стоило начать волноваться. Но глядя на то, как все чаще стали проваливаться атаки моего противника, мне и ему стало понятно, что долго наш паритет не продлится. Тварь истощала себя гораздо быстрее, его резерв оказался значительно скромнее моего собственного, и из-за отсутствия возможности пополнить свои силы посредством чужой крови, кровосос прекрасно осознавал, беспристрастно глядя на то, как я никоим образом не демонстрировал усталости, что в долгую ему со мной не тягаться. И как только это до него дошло, этот ублюдок решил сыграть со мной ва-банк. Мы в очередной раз сошлись с ним в обмене ударами, а когда наши мечи столкнулись, его кровавый клинок, которым он наносил удары, должный срубить мне голову на своем пути к цели, повстречался с зачарованной гоблинской сталью. Он, клинок, сука, взял, да расплескался кровью, которая попала мне на лицо и шею. Сука, сука, сука, как же, твою мать, больно. Увы, но излить душу словесно и сотрясти воздух бранью у меня не вышло. А все потому, что мне пришлось крепко сомкнуть веки, ноздри, рот и прочие входные отверстия, расположенные на голове, дабы кислотный яд, в который обратилась кровь кровососа, бывшая его клинком, не проникла в мое тело. И огромное спасибо Доре и ее метаморфизму, который я смог частично перенять после того, как некоторое время назад налокался кровушки своей женушки. Тварь, наверное, уже возликовала, уверившись в своей победе, да только мне было не привыкать превозмогать страшную боль, отчего я ни на мгновение не потерял концентрации и даже смог воспользоваться подвернувшимся шансом и провести атаку своим мечом, который, лишившись противодействия расплескавшегося клинка вампира, сумел добраться до головы кровососа и отсечь твари нижнюю челюсть, что, не успев коснуться пола, развеялось пеплом. Правда, особого эффекта моя успешная атака не произвела, так буквально в считанные мгновения кровосос восстановил целостность своего лица. «Да что ты за тварь!» — услышал я при помощи своей сейсмочувствительности возмущенный оклик вампира, когда, даже лишившись возможности взирать на происходящее посредством привычного зрения, не потерял способности отслеживать перемещение вампира и своевременно реагировать на его попытки нанизать меня на свои клинки. Чья бы корова мычала, уж я-то что ни наесть самые человечные с человеком, хи-хи-хи. Даже борясь с последствиями химического ожога, терпя сильную боль, на моем лице прорезалась саркастическая улыбка. Все-таки забавно слышать подобного рода обвинения в свой адрес от твари демонического происхождения. Она до глубины души была возмущена моей живучестью и тем, что даже с закрытыми глазами я не лишился возможности контролировать пространство. Знания и умения малышки то в который раз уже меня выручают. А еще меня с чего-то вдруг посетила мысль, что нужно обязательно в дань уважения назвать своих дочерей в честь великих магов стихии, чьи астральные проекции я поглотил когда-то. Возвращаясь же к напряженной ситуации, то мои с вампиром действия, это я о множестве столкновений на запредельных скоростях, когда мы совершенно не заботились о сохранности содержимого сокровищницы и интерьера, нанесли окружающей обстановке существенный урон. Большая часть постаментов, на которых ранее лежали ценные артефакты, были разрушены, ведь мы периодически использовали их как точки опоры, совершая кульбиты и уворачиваясь от атак друг друга. Так что теперь внешний вид эпичной сокровищницы был жалким и полностью соответствовал месту, где столкнулись два чудовищно сильных противника. И этого бы всего не случилось, если бы ублюдок Ли, перед тем как лишиться конечностей, основательно так не подгадил мне. По всей видимости, волшебное кольцо, которое служило управляющим артефактом функционала защиты комнаты, оказалось зачаровано гадским для меня образом. Когда я отсек кисть наследника Чанга, а вместе с ней кольцо лишилось связи с оператором, сработал предельный протокол защиты. А ведь я думал, что он уже был возведен. А нет, оказывается, астральное отрицание классической магии в защищаемом помещении было всего лишь цветочками в сравнении с тем, что случилось, когда я атаковал своих противников. Теперь, помимо отсутствия возможности оперировать магическими потоками в сокровищнице, я не мог пользоваться своими астральными техниками. Буквально в тот самый момент, когда на меня набросился вампир, что сумел скинуть с себя пламя, сработал данный механизм, которому, видимо, требовалось время для концентрации энергии и активации данной функции. И именно по этой причине мне приходилось сейчас соревноваться с вампиром в мастерстве боя на мечах, пытаясь выигрывать тварь на его же поле, в котором так сильны кровососы и в особенности данная конкретная особь. Повстречавшийся мне вампир был очень древним, и судя по тому, как он умело орудует мечом, его филигранная техника боя была результатом огромного опыта сражений. Если ранее я считал, что являюсь одним из лучших мечников благодаря обучению, которое прошла Азула Упиндая и свое дальнейшее мастерство, оттачивавшее в тысячах битв не на жизнь, а на смерть, что я впоследствии усвоил, ассимилируя астральный дух одного из величайших магов вселенной Аватара, то, столкнувшись с высшим вампиром, я осознал, что мне есть еще куда расти и к чему стремиться. А ведь не только этим ограничивалась сложность ситуации, в которой я оказался. Из-за моей новой природы драконорожденного, большая часть артефактов, которыми мог пользоваться ранее, но требующих привязки, оказались для меня ныне бесполезными. Новые свойства моей непроницаемой кожи лишали меня таковой возможности. Дед с наставниками, конечно, были озадачены данной проблемой, вот только пока так и не смогли пока найти способа ее решения. Единственным утешением было то, что слабые артефакты вполне себе сносно работали в моих руках, но это при условии, что им не требовалось взаимодействие с душой оператора. В общем, могло показаться, что я оказался в незавидной ситуации. Остался один на один с разумной тварью невиданной доселе мощи и навыками боя с оружием, которая прекрасно осознавала, что время играет против нее. А ведь даже загнанная в угол крыса может представлять для человека смертельную опасность, Что уж говорить о высшем вампире, который прожил не один век. Я, конечно, был в затруднительном положении, но при этом имел простор для маневра. Но мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам. Барьеры сокровищницы, да и весь ее защитный механизм, имел предел прочности, и у меня было достаточно сил, дабы преодолеть его грубой мощью. Я мог его уничтожить и тем самым вернуть себе возможность тонкого оперирования астральной энергией. Вот только мне всеми силами хотелось избежать такого радикального развития событий. А все потому, что мы, на минуточку, сражаемся в свернутом, сложном по своей природе, пространстве. И можно было только гадать, что с ним в итоге случится. Решись я на уничтожение одного из защитных механизмов системы, участвующего в работе этого сложнейшего устройства, отвечающего за поддержку складки пространства. Рисковать собой – это одно дело, а вот подвергать опасности жизнь своей женушки – совсем другое. А ведь не стоит забывать, что здесь хранилось огромное количество артефактов, которые я уже давно приписал в свою собственность. Одна только сфера мудреца, в которой, по легенде, Хуан Ди заключил свои знания в помощь будущим потокам, чего стоит. Уж больно сильно мне хотелось присвоить мудрость и опыт древнего практика, который, по народным поверьям Китая, на пути к своему могуществу смог расположить к себе великого духа знаний, Бай Цзэ, и обучиться у него всему, что по итогу даровало ему те самые знания, благодаря которым Желтый Император смог нагнуть все коренные племена Китая и создать великое государство. Камера заключения. Нимфодор Ларсен с Чином Чанг. Дора, прикроешь Чина. Услышала я хлесткий, как удар плетью, приказ, который даже не думала как-то оспаривать. Муж был опытнее и могущественнее меня, а значит, ему виднее, как поступить. Хорошо, у меня даже мысли не было ослушаться его, так что как только моих ушей достигли слова моего возлюбленного, я, подхватив и ускорив себя магией воздуха, переместилась к опекаемому и сразу же воздвигла перед собой каменную стену, которая отрезала камеру заключения от сокровищницы. А как только я это сделала, мы оказались в кромешной тьме, но всего лишь на мгновение. Пусть я и овладела зрением посредством сейсмочувствительности, но до Магнуса мне в этом навыке было еще далеко, и потому, как только мы оказались изолированы от систем безопасности сокровищницы, я тут же ощутила, как ко мне вернулись способности творить классическое волшебство, чем незамедлительно и воспользовалась. В моем руке тут же появилась волшебная палочка, которой я совершила сложный жест и произнесла на латыни «перспициус», после чего коснулась кончиком концентратора только что воздвигнутую стену. А как только заклинание ее коснулось, каменная преграда стала прозрачной, и теперь мы могли спокойно наблюдать за происходящим сражением. Нимфодора, я... Но что там хотел сказать Чен, осталось неизвестным, так как он оказался тут же перебит злым голоском юной миссис Ларсен. «Заткнись!» Даже не обернувшись к собеседнику, прошипела Дора, что сейчас пристально следила за битвой своего мужа с древним кровососом. «Если с моим мужем что-то случится и он пострадает, то ты не переживать этот день, а уже завтра о вероломстве твоего клана будет известно нашим наставникам, магистру Матиусу Белусся, а также Салиму ибн Хадиджа ибн Абдуллах ибн Ханбалю. И обещаю, нет, я клянусь, если мой возлюбленный серьезно пострадает, то я лично вырежу всех твоих родичей, даже слуг, вплоть от младенцев и до стариков, и сделаю я это на родовом алтаре Блэк, да не просто так, принося в жертву. Делать это я буду максимально жестоко, истязая ваши души, чтобы ни о каком перерождении речи быть не могло». С каждым сказанным словом, полукровка Блэк все сильнее распалялась, а фирменное родовое безумие расцветало буйными красками, и если бы Дора не была сконцентрирована на битве двух монстров, Чен бы уже вкусил всю прелесть Круция в исполнении одержимой любовью и гневом девушки, что в своем безумии недалеко ушла от своей печально известной тетушки. Вот только если у Беллатрикс весь мир вращался вокруг идеализированной ей фигуры темного лорда, то у Доры это был Магнус. Нимфодора не представляла своей жизни без своего супруга, и мировоззрением своим больше соответствовала тем самым женщина, кто были когда-то женами ярлов и конунгов. В ее представлении единственно верным решением в случае смерти мужа, это было взойти на Драккар, который будет погребальным костром ее избранника, и никак иначе. Но так как сама девушка считала себя принадлежащей к воинскому сословию, то сделать это она была согласна только после того, как ей будет совершена месть, и все ответственные за ее горе разумные, а также их кровные родичи, сгинут в адских муках. Гнев, ярость и прочие негативные чувства, которые переполняли сейчас Дору, были столь сильны, что стали влиять на пространство вокруг нее. А в силу того, что девушка была очень сильной волшебницей и астральным магом, это вылилось в нестерпимое духовное давление, что возникло в непосредственной близости от нее и в зоне которого оказался Чен Чанг. Они чудовища. Билась одна единственная мысль в надломленном сознании Чена, подавленного произошедшим предательством единственного наследника, когда он стал свидетелем сражения двух монстров в сокровищнице и на собственной шкуре ощутил всего лишь тень гнева Нимфадоры. Он и представить себе не мог, с кем все это время был знаком. А если бы он знал об истинном положении вещей и каким могуществом обладают два подростка, которых он ранее пытался привязать к своему клану, Чен ни за что бы не решился играть с ними в темную. У пожилого главы клана уже не было никаких сомнений в том, что Магнус является потоком владыки, в ком пробудилось наследие предка. Он ведь как никто другой знал о функционале сокровищницы клана и понимал, что простой смертный не смог бы вытворять все то, что демонстрировал внук Гюнтера, находясь в нынешних сложных условиях. Когда его сын лишился кисти, а вместе с ней кольца управляющего защитой сокровищницы, когда пролилась кровь наследника в помещении, случилось сразу два из двух условий, необходимых для активации самого параноидального протокола защиты. Теперь в зале, в котором сражались Магнус и высший вампир, было невозможно применять волшебство и астральную магию. Но при все при этом, Магнус на равных сражался с монстром, против которого в ближнем бою не у каждого магистра магии будет шанс выстоять. И сейчас ему оставалось только молиться, чтобы Магнус не пострадал, вышел победителем из этой схватки и надеяться на то, что именно он будет решать судьбу его клана, а также, что внук Гюнтера окажется более снисходительным и милосердным, нежели его супруга. Чуть больше двух минут уже длится наше с тварью сражение, а я все свеж и бодр, что, естественно, не укрылось от внимания кровососа. А так как все его уловки и приемы с холодным оружием я парировал за счет превосходящей физической сил, он прекрасно понимал, что бой на истощение ему со мной не вытянуть, и это для него означает срочную необходимость предпринять что-то неожиданное. И с его точки зрения решение этой проблемы могло быть только в использовании расовых навыков. А я же все это время выжидал. Для меня любой из двух вариантов дальнейшего развития событий был выгодным. Но так как я не сомневался в здравомыслии вампира, то отбросил вариант с дракой до последнего. Тварь определенно не будет доводить до этого. А это значит, что высший будет рассчитывать только на свое мнимое превосходство в рамках обращения с кровью. Вот и дожидался я этого хода от своего противника, никак не демонстрируя уже своих знаний и умений в этой сфере мистических искусств. Именно по этой причине я до сих пор не сбросил с себя кровь вампира, которая тонким слоем окутала мою голову и шею, пытаясь пробраться в меня и тем самым получить доступ уже к моей крови. И наконец этот момент настал, и я дождался того, что должно было стать развязкой нашего сражения. При очередном сближении и обмене ударами, кровосос, собрав оставшиеся у себя силы, применил высший навык вампиров, обратившись в туман, да не простой, а кровавый, в который я на всем ходу влетел. Если бы можно было представить в такой вот газообразной форме выражение лица вампира, то оно у него было бы определенно предвкушающим и победным. Высший уже посчитал дело сделанным, а результат нашей битвы предрешенным. Вот только как бы не так, нахождение меня в этой кровавой, мелкодисперсной взвеси было сродни нахождению в горячей воде, и то, только потому, что моя кожа ни в чем не уступала шкуре Василиска. Будь это иначе, и я уже корчился бы в муках, а мое тело, кожный покров, мышцы и прочие ткани, разъедала кислотная концепция отравы, которой по сути является кровь такого могущественного, демонического существа. Тварь, видимо, думала, что стоит ей объять меня собой в туманной форме, и из-за причиняемой ей боли мне, я потеряю концентрацию, и она сумеет пробраться вовнутрь меня. Но ее ждало лишь разочарование. Стоило только кровавому туману просочиться в мои трусы, как мотивация и сосредоточенность моей гетеросексуальной природы, а вместе с ней очка, взмыли в такую недосягаемую высь, что никакого шанса у вампира осуществить задуманное не было. Если ранее я просто был зол на тварь, то теперь это была уже лютая ненависть. Но ничего, недолго осталось. Выжидать я умею. Вампир очень быстро осознал тщетность своих попыток проникнуть в меня и уже через несколько секунд предпринял очередную пакость. В его тумане сформировались кровавые иглы, которые, разогнавшись до скорости в 1500 мс, вонзились в мою кожу, с огромным трудом сумев проткнуть мой эпидермис и тем самым добравшись до моей плоти и крови. Мышеловка захлопнулась. Может быть, у меня и нет такого огромного опыта в практическом применении магии крови, каков был у высшего вампира, но сама моя суть, мое вампирское наследие стояло на одну ступеньку выше того, которым обладали мой соперник. Я был на уровне патриарха, а это вам не фунт изюма и какой-то высший мне был нипочем. По крайней мере, я в этом был практически полностью уверен, и стоило только моей крови обрести прямой контакт с суть вампира, который уже, наверное, облизывался на меня и предвкушал, с каким наслаждением выпьет меня досуха, я, не теряя времени, сделал ровным счетом все то же, что хотелось провернуть со мной кровососу. Что было мочи, я потянул на себя энергию твари, вцепившись в него собственным даром крови, словно бульдог, и не собирался отпускать, покуда не поглощу его полностью. Когда же мне удалось пересилить сопротивление кровососа и совершить задуманное, то в буквальном смысле, чуть не оказался оглушен и дезориентирован ментальным криком ужаса, который поразил мою жертву. Одномоментно тварь, считавшая себя хищником, а меня добычей, оказалась жертвой, и это приводило чудовище в ужас. Я чувствовал, как он брыкался и пытался вырваться из моей хватки, да только кто его опустит? Всего несколько секунд слабеньких попыток сопротивления от кровососа, который мой демонический дар даже не заметил, и уже вместо кровавой взвеси вокруг меня уже парит облако праха. Вампир был уничтожен, а я же словил знатный приход. А ведь мне советовали быть осторожным и в ближайшее время ни в коем случае не пытаться жрать всякое разное вроде слабеньких духов и уж тем более душ вампиров. О последних и вовсе никакой речи не было. Салим, кто просветил меня о природе каннибала моей астральной сущности, скорее всего даже помыслить не мог, что я рискну провернуть нечто подобное. Эх, в очередной раз я пошел на поводу у своего наследия и сделал лютую дичь. Только в процессе поглощения жизненной силы из вампира до меня стало доходить, что я творю. Я совершил диаблери, что доступно лишь высшим вампирам. Ассимилировал не просто энергетический резерв и остатки сил твари, я сожрал его душу. А как только это случилось, мое ментальное восприятие и память оказалось под градом масштабной бомбардировки, где роль тяжеловесных снарядов выполняли воспоминания 400-летнего вампира. И только благодаря навыкам в окклюменции мне удалось организовать в своей сфере разума чистое пространство, куда я сбрасывал прилетающие ко мне в хаотичном порядке порой отдельные фрагменты, а когда и целые эпизоды из жизни Ганса продолжительностью в несколько лет. К слову, так звали тварь, которую я поглотил. Мне пришлось впасть в транс, и все ради того, чтобы мое сознание поспевало восстанавливаться от получаемого урона, связанного со стрессом ментального перенапряжения. Увы, но в этот раз я не обладал защитным механизмом высшего ритуала, как в случае с магами из мира Аватара, что должен был помочь моей шестой оболочке души без вреда для себя справиться с усвоением огромного массива информации, который сопровождался всеми прочими прелестями, завязанных на каждое из воспоминаний ассоциации из других оболочек души вампира. Я ведь поглощал на отдельно взятый слой, а всю душу целиком. А так как делать мне это приходилось впервые и жертвой стал древний вампир, мне было очень нелегко. Но в итоге я справился с этой задачей, и хоть сейчас я был не совсем адекватен, слишком сильно мои оболочки души штормило, мне хватило ума, чтобы немедля выдернуть из патронажа с зельями, хранящегося в браслете, эликсир гармонии и сразу же его употребить. Он не был панацеей, но хотя бы на непродолжительное время, всего на пару часов, точно был способом купировать мою проблему, а большего мне и не требуется. Мой сволочной и своевольный гибридный демонический дар, который, наплевав на все мои опасения и каким-то образом сумевший оградить мой разум от мысли о недопустимости диаблери, тем самым буквально не оставив мне выбора и подтолкнув к желанной и лакомой цели, поведал мне, что никаких негативных последствий из-за проделанного у меня точно не предвидится. Наоборот, я ощущал от него довольство и некоторое одобрение, обращенное к совершенному мною поступку. «Магнус, с тобой все хорошо?» — вернул меня к происходящему в сокровищнице робкий и взволнованный голос Доры. Девушка была все еще на взводе, но резких телодвижений не предпринимала, смиренно дожидаясь момента, когда я наконец отомру. Из-за наличия у нас крепкой духовной брачной связи, Нимфодора, в непосредственной близости от меня, могла ощущать отголоски испытываемых мною эмоций и даже в некоторой степени мониторить мое самочувствие. Все хорошо, если, конечно, не считать жуткой головной боли, о чем я говорить, естественно, не стал. Но если в целом, Я и вправду был в норме. Разве что теперь у меня встала острая необходимость как можно быстрее разобрать завалы из воспоминаний Ганса, выстроив те в хронологическом порядке. Мне не удастся долго поддерживать целостность обособленной зоны своего ментального тела, где они сейчас хранятся, и если я за отведенное время не успею их систематизировать и придать удобоваримый, целостный вид, то когда барьер рухнет, какая-то часть из воспоминаний Ганса окажется безвозвратно утеряна. Точно, не волнуйся, малышка, со мной на самом деле все в порядке. Уж не думала же ты, что какой-то там 400-летний вампир может представлять для меня опасность. Дав волю рукам и заключив в объятия свою жену, достаточно громко, я с бахвальством молвил свое утешение, должное не только успокоить мою малышку, но и в некоторой степени впечатлить Чина. Клан сам упал ко мне в руки, и произошедшие события оказались для нашей семьи лишь во благо. Миловались мы с Дарой недолго, так как нас отвлек от этого занятия всеми забытый наследник Ли, который стал подавать признаки жизни и тихонечко стонать, находясь в углу сокровищницы и будучи припорошенным мелким и не очень каменным крошевом. «Можно я его убью?» «Да твою же мать!» «Дору определенно нужно отправить на обследование к сильному менталисту. Психолог или психиатр тут точно не поможет. Это еще тот сюр видеть жалостливый и просящий взгляд потрясающей красавицы, который при такой впечатляющей визуальной картинке сопровождается голосом, наполненного лютой ненавистью и безумием. «Извини, но нет, родная, он еще будет должен ответить мне на некоторые вопросы. Например, где и когда сошелся с вампирами. Уверенности в том, что удастся освоить абсолютно всю память Ганса, у меня не было, а потому требовался качественный допрос наследника Ли». Дора уже полностью восстановила свое душевное равновесие, и как только убедился в том, что она в относительном порядке, я, разомкнув наши объятия и отстранив от себя малышку, сделал несколько шагов в сторону, прямиком к бывшей руке Ли. Мне нужно было разобраться с защитой сокровищницы, опросить об этом Чина, что дожидался решения своей участи, я точно не собирался. Когда же управляющий артефакт оказался в моей руке, я своим восприятием стал пытаться нащупать к нему ключ и обойти обязательное условие того, кто мог бы его использовать. Но, к моему сожалению, с нахрапа, вот так вот с кондачка, легко и просто мне с этой задачкой было не справиться. Увы, слишком сложной для меня оказалась структура зачарования кольца, но я хотя бы смог нащупать управляющий канал связи с местным мистическим устройством, отвечающим за данное свернутое пространство. Проводил я свои научные изыскания, естественно, под разгоном сознания, и хоть это доставляло определенные неудобства, напрягая мое и без того уставшее ментальное тело, затраченные силы все же окупились. Само зачарование артефактного кольца, как и мистического устройства сокровищницы, мне разобрать не удалось, но вот найти лазейку, каким образом можно провернуть отключение и защиту, я нашел. Нужно было отправить определенный, заданной частотой плотности сигнал по каналу связи, параметры которого были сохранены в самом кольце, и совершив несанкционированное подключение к управляющему каналу в обход самого кольца, я вбросил в него нужный астральный импульс, который выключил предельный протокол защиты помещения. «Дора, собери все ценности, которые разбросаны сейчас в сокровищнице, а я пока поговорю с Чином». Заняв свою малышку интересным делом, которое всегда было любимо англичанами, дух мародерства у них в крови, сам же направился в сторону распятого в воздухе кандала Мичина. «Что скажешь в свое оправдание перед смертью? Чен ведь когда-то давал Гюнтеру клятву, что я и Дора на клановых территориях клана Чанг всегда будем в безопасности, покуда сами не пытаемся навредить клану, и пусть номинально Чен не был причастен к произошедшему, но формально-то должности главы клана он лишен не был. А это значит, что у меня есть за что с него спрашивать. Пощадите мой клан, владыка, заберите мою жизнь, жизнь моего сына, невестки, но сохраните внуку, молю». Он даже глазом не повел на то, как моя супруга, буквально перед его взором, вычищала сокровищницу клана, которую они собирали веками. Сейчас его волновало лишь одно – судьба клана Чанг. «Зачем я буду в своем праве, если под корень уничтожить любое упоминание и память о таких мерзких тварях, как вы? Жалею, что в свое время Чжэ Цзун пощадил вашу гнилую семейку, но ничего, я исправлю его оплошность. Клан Чанг принесет вам клятву слуги». «Ну вот, именно этого я и добивался. Данная клятва практически ничем не отличается от рабской, и обойти ее невозможно. По крайней мере, слуга даже помыслить о таком не сможет. И я специально ранее упомянул императора прошлого, которого когда-то решил обмануть тогдашний глава клана Чанг, Пингфи, в своем стремлении уберечь свою от незавидной участи и тем самым предав клятву вассала Сюзерену. Таким образом, я указал на полное отсутствие доверия к данным азиатам. Вот и вышло, что кроме как предложения себя и клана ко мне в рабы, ему больше нечем было выкупить жизни своих родных и близких. Всем здравствуйте. На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой новый FF про попаданцев Халка. HTTPS outhartadaywork 310692, глава 43. Подведение итогов. Впервые я не понимаю, как мне относиться к результатам твоих действий, внук, и какие последствия нас из-за этого теперь ожидают. Тихо, да так, чтобы никто кроме меня его не услышал. Прошептал дед, стоящий по правую руку от меня и глядя на простирающуюся перед нами площадь, расположенную на клановой территории Чангов, на которой сейчас находилось больше тысячи коленопреклоненных азиатов, что в общем порыве приносили мне клятву слуги. А что мне еще оставалось с ними делать, если бы я не пожелал их сделать своими слугами? Единственным верным решением, дабы не потерять лицо, было полное уничтожение клана. Да только становиться палачом тысячи разумных у меня не было никакого желания. Тем более, когда мне доподлинно известно, что карма это далеко не выдумка. Ну да, ты еще скажи, что только по этой причине решил их всех обратить в своих рабов и что никаких корыстных целей ты не преследуешь. Конечно, не скажу, ведь корысть также являлась одним из побудительных мотивов, которые меня подтолкнули к данному решению, и ничего предосудительного я в этом не вижу. Да и хватит уже изображать из себя оскорбленную в худших чувствах невиновность. Будто бы ты сам, окажись на моем месте, поступил как-то иначе, и я практически полностью уверен, что все твое напускное брюзжание связано с тем, что о моем решении насчет Чангов ты узнал постфактум. И ты абсолютно прав. После недолгого молчания Гюнтер нашел в себе силы ответить и честно самому себе признаться в моей правоте на его счет. Слишком быстро и стремительно ты вырос, не успел оглянуться, а ты уже стал самостоятельным. Но это ведь естественный ход вещей, крестный. Довольно щурясь и транслируя в эмофоне гордость, обращенную в мой адрес, с таким вот заявлением в наш диалог с дедом вступила Дора. Да и не было у нас времени дожидаться мудрых советов старших. Нужно было принимать решение немедля. А я в этот момент думал о том, как скоро об изменениях моего статуса станет известно серьезным игрокам. В то, что Чангам удастся хоть сколько-то долго скрывать тайну наших новых взаимоотношений, я не верил. Рано или поздно, но заинтересованные во мне разумные выяснят этот факт и закономерно, сразу же зададутся вопрос, а с какого такого перепугу аж целый клан китайских волшебников вдруг взял, да склонил свою голову перед каким-то всего лишь чистокровным волшебником без роду и племени, за кем не стоит ни одна серьезная группировка волшебников. Так мало того, еще и не в качестве сюзерена меня избрали, а как единоличного хозяина. В общем, чуть ли не в добровольное рабство ко мне угодив. Не хмурься. Раньше надо было думать о том, во что собрался ввязываться. Сейчас же уже поздно переживать по этому поводу. Эх, видимо, все же нам уже в этом году придется раскрывать тайну твоего ученичества у магистра Салима. Одного авторитета Белуссия может оказаться недостаточно, дабы уберечь тебя от излишнего любопытства со стороны сильных мира сего, когда им станет известно о становлении тебя хозяином Чангов. Дед не питал иллюзий и тоже быстро просчитал последствия моих действий. Он так же, как и я, осознавал, что долго скрывать правду о наличии у меня в слугах Чангов не выйдет. И если учесть тот факт, что за историю пребывания азиатов в Европе никому так и не удалось ранее склонить их к службе, а максимум чего смогли достичь, это к равноправному сотрудничеству, я определенно вызову своими успехами нешуточный интерес. Мы выполнили вашу волю, владыка. Теперь клан Чанг является вашими слугами, произнес Чен, после того как поднялся по ступеням на террасу, с которой я с дедом Идарой взирал на коллективную присягу азиатов. Надеюсь, что больше вы не доставите мне хлопот, ведь больше вторых шансов не будет. Я ведь не Альбус, не такой изощренный интриган, как старый паук. Мне претит подковерная борьба, привычен действовать прямо. И так уж и быть, раз вы теперь моя собственность, играть словами я был не намерен, а потому говорил без прикрасы и насказательность, то не могу себе позволить, чтобы правящая семья моих слуг несла на себе проклятие, дарованное вам прошлым господином, Чжэцзуном. Только я имею теперь право карать вас и вознаграждать. И с этого дня ваша история начинается с чистого листа. И в завершении своей речи, я, высвободив свою духовную мощь, подхватил ей тело Чина, который не смог справиться с обрушившимся на него давлением и лишился сознания, тут же принялся за отсечение с его астральной оболочки печати проклятия, которую на его предка нанес император Китая. Полчаса тому назад, перед тем как отправить наследника Ли при помощи порт-ключа в темницу нашего поместья в Швейцарии, я успел глянуть на их семейное проклятие одного наследника. Ранее мне этого сделать не удавалось, так как всегда, что Ли, что Чен, ходили в одеждах, на которых были скрывающие душу печати. Зато сегодня, после того, как я покалечил наследника Ли, передо мной уже не было никак преград, дабы полностью того разоблачить и лишить средств, которыми он оберегал себя от сканирования. В общем, я уже выяснил, что астральное проклятие императора, с которым они уже которое столетие пытаются бороться, может быть мною с легкостью снято. Конечно, не без последствий для больного, но ничего непоправимого с ним не случится во время моего лечения. Для того, чтобы снять эту дрянь с астрального тела жертвы, не нужно было быть обладателем каких-то сакральных или же тайных знаний. От целителя требовался всего лишь филигранный контроль собственной энергии третьей оболочки души, посредством которой будет проводиться операция. Далее, чтобы астральная энергия была более качественной и превосходящей по могуществу ту, на которой работает печать и проклятие, а еще было необходимо обладать высокой духовной чувствительностью, дабы иметь возможность подробно ощущать всю печать и нити, которыми она проникла в астральное тело жертвы. И у меня все это было в наличии. Я превосходил в качестве своей астральной энергии императора прошлого, умел ей виртуозно обращаться, и мое восприятие духовной энергии было на запредельной высоте. Так что сейчас, когда я решил облагоденствовать своего слугу, весь клан мог наблюдать удивительную картину. Для их неискушенных умов мои действия казались явлением чего-то запредельного, божественного и свидетелем чему они даже не мечтали когда-либо стать. Только что на их глазах ожила настоящая сказка. Каждый из членов клана Чанг, даже несмотря на незавидную судьбу, на которую их обрек владыка поднебесной прошлого, до мозга костей являлись имперцами. Все это время им было больно от осознавания того факта, что теперь они перестали быть частью великого государства, во главе которого стоит правитель, осененный божественным благословением и являющегося потомков истинного дракона. Но сейчас, глядя на то, как я, взмывший в воздух, вокруг которого вращаются кольца проявившихся в материальном мире астральной энергии посредством преобразования в стихии, в их глазах стал зарождаться фанатичный и безумный блеск. Терпеть судьбы бытия слугами какого-то непонятного иностранца, присягнуть которому их заставил глава клана Чен Чанг, уже не казалось им карой и бременем. Им было неизвестно, что я сейчас делал с их главой, который так же, как и я, парил над землей на высоте в несколько метров, но по большому счету им было на это плевать. Их разум и чувства заполонили положительные эмоции и воодушевление. И если совсем недавно они все пребывали в смятении из-за неведения, что ждет их клан дальше, то теперь же были полностью счастливы. Будущее казалось понятным и желанным. Слишком глубоко, чуть ли не на генном уровне, в них въелась необходимость иметь пастыря, которого они с легким сердцем и душой могли бы считать своим владыкой. Благодатная жизнь и наличие законного императора были для них неразделимыми понятиями. А тем временем, пока народ находился в экстазе от демонстрируемых мною способностей, я осторожно, стараясь причинить минимальный ущерб астральному телу Чина, изъял из него печать проклятия, и как только она покинула его третью оболочку души, то была с легкостью уничтожена. «Встань!» — приказал я подняться Чину, который после излечения был не в лучшем состоянии и испытывал жуткую слабость. «Мне есть чем тебя порадовать. У тебя больше нет проблем с зачатием новой жизни, так что теперь все в твоих руках. Я даю тебе неделю срока на то, чтобы разобраться с делами клана и выяснить подробности у взятых в плен пособников твоего сына, что это была за пятерка наемников, с которыми я сразился в сокровищнице. После того, как выяснишь все подробности, я жду тебя с отчетом». «Все понял?» «Да, владыка, я все исполню. Небольшая помощью, которую я оказал Чину, должна хорошенько его мотивировать на исправную службу мне. Одного фанатизма недостаточно, как показывает нам история». Начало августа 1986 года, месяц спустя после столкновения с вампиром. «Сегодня вся наша честная компания собралась в крепости у магистра Салима, где подводились итоги проведенного расследования. Значит, никаких концов найти не удалось. Печально. Согласен, Матиус. Я сам до сих пор не могу поверить в то, что эту заразу все еще Земля носит. Но я уверенно заявляю, что мы, волшебники Ближнего Востока и Африки, с вампиром справились окончательно, и на наших территориях их точно быть не может. И если где-то в мире кровососы еще остались, то скорее всего их гнездо обосновалось либо в Европе, либо же в одной из Америк. Хотя вероятнее всего, это Америка. Несмотря на то, что Ватикан искоренил практически подчистую всех демонологов в Европе, но вопреки этому церковники, их паладины единого, являются одними из самых непримиримых врагов этой демонической погони. Свои земли, где сильна их власть, они прошил частой гребенкой, и мне сложно поверить в то, что где-то на территории Европы мог выжить хотя бы один вампир. Инквизиция всех должна была истребить. КХМ, не могу и не имею права согласиться с тобой, Салим. Уж можешь мне поверить, такая возможность вполне реальна, возразил наставнику дед. И еще бы ему этого не сделать, когда в нашем семейном схроне все еще существует две особи этих тварей, а недавно было целых три, одна из которых пошла на мое усиление. Убедительный довод. Пристально глядя на меня с дедом, припечатал нас словами, наполненными укором, Салим. Я не буду пытаться выведать у вас подробностей, но ответь, пожалуйста, дар крови, которым обладает ваша династия, имеет под собой вампирское происхождение? Да. Гюнтер не стал юлить и уж тем более пытаться обмануть двух магистров за столом, да и вряд ли бы у него это вышло. Слишком искушенными в интригах и менталистике были Матиус с Салимом, чтобы не суметь отличить ложь, пусть даже если ее вещает волшебник, мало в чем уступающий им в силах, могуществе и навыках. А пока взрослые дяди бодались недобрыми взглядами, я налегал на пищу, которой сегодня нас подчивал хозяин дома. Козлятина по-ливански — это что-то с чем-то. Но, увы, мне не дали долго наслаждаться трапезой. Салим отвел взгляд от деда, так как понял, что Гюнтер даже не думает о раскаянии и ни разу не сожалеет о содеянном. Да и какой уже был смысл пытаться взывать к совести деда, когда это дело давно минувших дней и как таковых никаких негативных последствий не случилось. Сейчас же стоит думать о насущном и тех проблемах, которые имеются.